еще больше птиц там, где разные деревья вперемешку стоят. Березы рядом с елками, осины рядом с соснами, дубы с липами. Такой лес так и называется смешанным. Здесь разные деревья разным птицам приют и пищу дают. Семейство это большое. Около 320 видов входит в него. Птички все в той или иной мере похожи на тех, которые дали имя всему семейству, на славок. Славка, Славочка. Может быть от слова «славный», то есть «хороший», «милый», «симпатичный». Вполне может быть, потому что птички эти именно такие. Все у них очень славно. И короткий тоненький клювик, и мелкие шелковые перышки, и неброское оперение. Небольшие, очень изящные, стройные, очень дружные птички. Вместе строят гнезда, вместе выкармливают птенцов. Пища славок – мелкие насекомые, которых они собирают с веточек и листьев, ловко и изящно перепрыгивая по деревьям, кустарникам. В конце лета в рационе славок значительное место занимают семена растений и ягоды. Гнезда у этих птиц располагаются низко, от 20 сантиметров до 1-2 метров над землей. Песня «Негромкий говорок» типичен для славок, перемежающийся иногда довольно громким свистом. Пожалуй, по свисту и узнаешь их. У одних это флейтовый звук, у других резкая отрывистая концовка. Поют, как правило, славки, сидя на ветке дерева или куста. И лишь серая славка поет в полете. Вот, слышите, проносится над головами ее песня. Славки – лесные птицы, но могут селиться в рощах, парках, садах. Одна из них даже так и названа – садовой. Там они живут с весны до осени и дважды за лето выводят птенцов. Оттуда же улетают зимовать в жаркие страны, чтобы на следующий год вернуться, запеть свои тихие, но приятные песенки, радовать людей и делать свое полезное дело – уничтожать вредных насекомых.